Екатерина Стацевич, Кирилл Гуленков, Ирина Сорокина. Манипуляции в деловых переговорах. Практика противодействия. Манипуляция – последний шанс. Как говорил Ярослав Гашек, если тебя торопят, значит, готовы ждать, иначе они были бы уже далеко. Предложение, сделанное партнером, кажется вам интересным, но для принятия окончательного решения необходимо все тщательно взвесить и обдумать. Партнер же стремится получить положительный ответ как можно быстрее. Он создает вокруг своего предложения обстановку ажиотажа и старается внушить вам, дальнейшее промедление с принятием решения приведет к существенным или даже невосполнимым потерям для вашего бизнеса. Пример. Как говорится, время – деньги. Вы же понимаете, что каждый день, каждую минуту вы теряете деньги. Именно теряете, потому что как только вы подписываете договор с нами, вы практически сразу же начинаете зарабатывать. Противодействие с вашей стороны. Необходимо показать партнеру, что его предложение вызывает у вас серьезный интерес, но действовать без оглядки вы не привыкли. Это противоречит вашим принципам, вашей манере вести дела. Вы можете указать, что до принятия решения нужно проделать какую-то работу, например, изучить другие предложения на рынке. Это не только объяснит причину промедления, но и предостережет партнера от чрезмерно завышенной оценки им собственного предложения. В некоторых ситуациях следует попросить собеседника объяснить, чем конкретно вы рискуете, если не примете его предложение немедленно. Вот возможная модель ведения переговоров. Ваше предложение обладает массой достоинств, оно действительно очень интересно для нас. Я готов сообщить вам об окончательном решении через несколько дней. Такова процедура принятия решения в нашей компании. Мне необходимо проанализировать другие предложения, которые имеются на рынке.